Глава 19. Ошибки быть не могло. Большая часть людей в цепочке наверняка не принадлежала к перквизиторам. И совсем не потому, что среди них 5 женщин. Никто и никогда не видел перквизиторов женского пола, что совсем не означало, будто их нет. Причина была в другом. 9 из 17 человек, несомненно, шли против своей воли, а руки у 4 мужчин оказались связаны. Я всматривался в фигуры женщин, и сердце билось часто-часто. Вдруг среди них Валерия. И не находил на нее похожих. Моим сомнением подвел итог шепот Гудрона. «Леры там нет». «Борис, желательно взять кого-нибудь из перквизиторов живьем». Гудрон искоса взглянул на меня, но промолчал. «Как бы сейчас нам помог еще один язык? Наш предыдущий, о тех, кого приводили к Возлеху, толком рассказать не смог. Девушек не было уже больше месяца. Раньше? Раньше в каньоне не было его самого. Видел ли он девушку с именем Валерия и с такой-то внешностью в центре или где-нибудь еще? Возможно, видел, а может и нет». «Если красивая, вряд ли она будет разгуливать по улицам. Сидит в доме того же Гардиана и нос оттуда не высовывает. После того, как девушка становится детем Возлеха, кто же ее выпустит? Ведь любое слово встречного станет для нее приказом». «Попробую, но не обещаю», — наконец ответил Гудрун. «Сам все сделаю. Подстраховки прошу». Он снова на меня покосился, но теперь не сказал ничего. И я его понимал. В живых бы остаться, какие уж тут языки. 8 перквизиторов — это грозный противник. Сильный отменной выучкой, огромным опытом, завидным снаряжением и всем остальным прочим. Тем временем цепочка из 17 человек все приближалась и приближалась, и вскоре должна поравняться с нами. Позиция у нас была неплоха. Мы и выше по склону, и укрытие в виде камней, и высокая зелень. Там, где шли они, растительности тоже хватает, но низкорослой, не выше колена. И чтобы спрятаться заросшими ближе к реке стволами деревьев, потребуется время, вполне достаточное для того, чтобы убить их всех. Единственное, что вызывало беспокойство, так это женщины. Не начнут ли они метаться, едва начнется стрельба, отвлекая от истинных целей и мешая, когда все решают считанные мгновения? Хотя если разобраться, и с мужиков станется. В том случае, если опыта у них нет. Тут ведь самое главное — найти более-менее подходящее укрытие, спрятаться за ним и не шевелиться. Нам даже помощники сейчас не потребуются, но человек с оружием заставит вначале выстрелить, а уже только затем поморщиться. Пострадал безвинный. Сердце по-прежнему билось как сумасшедшее, как бы мне не хотелось успокоиться. И я позавидовал остальным. Все они наверняка отправили в рот модифицированные кусочком меди жадры, и давно уже добились того, что у меня самого не получится. Гудрон положил точно, поскольку, отвечая, немного шепелявил. Теперь только и оставалось, что мысленно обратиться к Ирме, которая точно так же, как и я, обделена. «Держись, девочка, все будет хорошо». Откладывать дальше было нельзя. Иначе пройдет не так много времени, и оба наших снайпера окажутся на самой, что ни на есть, передовой, а это совсем излишне. И я, затаив дыхание, мягко надавил пальцем на спусковой крючок, выбрав целью того, который, на мой взгляд, был у них главным. Он шел далеко не первым, но так и должно быть. Выстрелил и неожиданно для самого себя улыбнулся. Нет, совсем не по той причине, что голова у моей цели брызнула красным в районе затылка, что означало, одной пули ему хватит наверняка. Вспомнились слова Гудрона. «Игорь, ты у нас главный, а значит мозг, а тот со всех сторон прикрыт костью, можешь даже у профа спросить». Как будто сей факт не был очевидным и без специалиста по тем самым мозгам. «Так какого рожна впереди всех лезешь? Ты не трус, давно уже успели все убедиться, а мы твоя кость». Так вот, если я определил главного правильно, кость ему нисколько не помогла. Второй мой выстрел совпал с выстрелом Гудрона, и благо, что мы не выбрали одну и ту же цель. Хотя попробуй определи, когда стрелять начали все остальные. Слава, проф, Демьян, Остап, Трофим. И жертв среди перквизиторов хватало. Молчали Янис с Ирмой. Но их появление на сцене должно стать, по моему замыслу, неприятным для перквизиторов сюрпризом. Выбор места для засады был обусловлен еще и тем, что неподалеку пробегал неглубокий, всего по пояс, но с бурным течением ручей. Мы преодолевали его, так сказать, многоножкой, крепко удерживая и помогая друг другу. Но нашим врагам он создал немалую проблему. Попробуй-ка переведи пленников там, где самим им понадобится минута-другая. Местность перед нами была открыта, и перквизиторам поневоле пришлось бы использовать их в качестве живых щитов. Но сейчас часть из них находилась на одном берегу, часть на другом, пленники, кто выходил из воды, кто ее преодолевал, а кое-кто только собирался в нее вступить. Несколько минут лихорадочной стрельбы, когда главное было не угодить в пленников. Своевременная помощь Яниса с Ирмой, два или три врага из тех, что находились на нашем берегу, пытались скрыться, и все было закончено. Какое-то время мы по-прежнему таились в зарослях, пытаясь выявить недобитков. Глупо нарваться на пулю, когда уже полностью уверен в своей победе, от какой-нибудь жаждущей мести твари, которыми определенно они и были. «Прикрой», — наконец сказал я, — «пора было выходить». «У тебя лучше получится», — мягко, но настойчиво проговорил Борис. «Остап, составь компанию». «Чего бы доброго предложил, например, выпить за нее», — заявил в ответ тот, но из кустов вышел раньше самого Гудрона. Юмор у Остапа своеобразный, не раз мог заметить. Левее от меня показались Трофим с Демьяном и начали обходить место переправы по дуге. Я же безуспешно пытался засечь хотя бы малейшее шевеление с виду, как будто бы мертвых тел. В поле моего зрения был еще и труп, и теперь оставалось только догадываться, чья именно пуля в него угодила, наша или перквизиторов. Но кто же ему виноват, если он единственный начал метаться по берегу ручья, то и дело попадая под прицелы то нас, то наших врагов? Так ничего и не обнаружив, плюнул и бегом догнал четверку, когда они остановились на некотором отдалении от спасенных нами людей. «Нет, вы только посмотрите на женщин, сплошь до единой красотки, и повод познакомиться самый удачный. Мы их, можно сказать, от такой штуки спасли, которая куда хуже, чем смерть. Глядишь, какая-нибудь и приласкает». Кто бы мог это сказать, если бы не бабник Демьян? «Это с какой стороны взглянуть?» — не согласился с ним Остап. «Смерть, она и есть смерть, а тут всего-то червяки в голове. Подумаешь, никому отказать не в состоянии. У некоторых женщин такие вещи и без всяких возлехов случаются. Жалость в другом». «В чем именно?» «В том, что на возлехе яблочки не растут с подобным эффектом. Приглянулась тебе женщина? Ты ее яблочком и угостил, и все, никаких тебе ухаживаний, цветов, конфет и прочих комплиментов». «А не боишься?» — спросил Гудрон. «Чего именно?» — не понял Остап. «Что сам к какому-нибудь мужику приглянешься, и он тебе такое яблочко втихаря скормит». «Да иди ты!» — возмутился Остап. «Вечно все опошлишь». Причем таким тоном, как будто он рассуждал о поэзии Серебряного века, и вдруг Борис влез с матерными частушками. «За горсть земных конфет здесь редкая женщина откажет», — вставил свое слово Демьян. «Остап, сам-то их когда в последнее время ел?» «Еще и года не прошло», — ответил тот таким тоном, как будто бы хвастался, и тут же пустился в воспоминания. «Наткнулись мы однажды с тогда еще живым Андрюхой Брамсом на чью-то стоянку среди джунглей. Представьте, поляна, посреди костер, над ним котелок булькает, палатка стоит в стороне, и всякие вещи разбросаны. Одежда, телефоны, посуда, прочее. Рюкзаков то ли 5, то ли 6, не помню уже. И ни одного человека вокруг. Явно с земли перенеслось. Причем только что. Мы туда на огонек костра заглянули. Его далеко было видать. Кто это там, думаем, костры жжет? Место поганое, и его стараются далеко стороной обходить», — пояснил Остап. «А тут костер, я и говорю. Брамс, пошли взглянем». «Ну, мы и пошли». «Дальше представьте себе картину. Стоим, по сторонам озираемся. В одной руке оружие, а другой конфеты в рот пихаем. Нам бы подхватить все ценное и дёру оттуда, а мы жрем, давимся, но стоим». «Пока все не съели, с места не сдвинулись. До сих пор вспоминать забавно». «Как про Дёму и бухло рассказал», — подковырнул Демьяна Гудрон. «Конфет какие были?» «Да всякие, но больше шоколадные. Мы уже потом, когда с Брамсом вспоминали, за животы хватались от смеха». «Жаль, погиб он, но это уже другая история». «А Брамсом его почему прозвали? По фамилии?» «Он на балалайке кузнечика умел тренькать, вот и прилипло». Они несли откровенную чушь, но говорить я ничего не стал. Закончился бой, который мы выиграли, причем все остались живы, и лишь у Остапа по щеке пролегла кровавая полоса от коснувшейся кожи пули. Пусть сутками чушь несут, лишь бы все так всегда и было, как сейчас, и я им завидовал. Стоят, спокойно себе разговаривают, в то время как меня самого время от времени сотрясает нервная дрожь после недавнего боя. Если бы не помнил о жадрах. Пошли, Бетховены. И первым направился к пленникам, которые, кстати, не проявляли никакой радости, глядели на нас настороженно. Все верно, откуда бы им знать, кто мы такие? Вполне возможно, бандиты, в сравнении с которыми даже перквизиторы покажутся, если не ангелами, то отзывчивыми и добродушными людьми. Демьян, Остап, развяжите им руки и проконтролируйте. Трое пленников-мужчин даже не пытались избавиться от пут. Но черт его знает, что у них на уме. Начнут за разбросанное повсюду оружие хвататься или ударятся в бега, что тоже нас не устраивало. Давно уже мертвый язык рассказывал, дисциплина у них железная еще и потому, что никому не хочется стать за провинности «детем возлеха». И где бы взять уверенность, что кто-то из троицы — не бывший перквизитор, которого свои же приговорили к такой вот судьбе? Лишится кто-нибудь пут и рванет к своим докладывать в надежде, что его простят. Дамы действительно оказались симпатичными, но выглядели так, как будто с трудом понимают, что творится вокруг них. Мы стояли и смотрели на них, а они на нас. И хоть бы кто-нибудь из них сказал пусть одно слово. Молчание продолжалось несколько минут, и все это время я раздумывал, что с ними теперь делать. Пора было приходить к какому-нибудь решению, оставить их здесь, но надолго ли они останутся живыми? Взять их с собой означало добровольно надеть кандалы. «Игорь!» Гудрон посмотрел на меня, и его самый простой вопрос вызвал у меня вспышку гнева. Мне удалось его не проявить, пока не отошел ото всех в сторону. Тогда-то и вылезло наружу все то, что так долго удавалось держать в узде. Злость, отчаяние и еще чувство бессилия. Все шло не так, как надо, но мне не удавалось понять, как именно оно должно идти. Бедное дерево, которое я со стервенением пинал ногой, давно уже лишилось коры на том месте, куда раз за разом вонзался носок берца. Мы не можем бросить их здесь. И взять с собой не можем тоже. Возвращаться вместе с ними — это означало окончательно проститься с мечтой вернуть Леру. «Ирма, дай Игорю побыть одному». Услышал я где-то за спиной голос Трофима. «Ему сейчас нужно». «Ничего мне не нужно, совсем ничего!» С яростью думал я, чувствуя боль в ноге, которая не могла не пострадать. И теперь, ко всему прочему, не хватало проблемы с ней. «Все, решено! Отправляю всех назад, а сам пойду один! С самого начала нужно было так сделать!» Когда принимаешь любое решение, пусть даже до конца не уверен, что оно является наиболее оптимальным, всегда становится легче. Потому что избавляешься от мучительного перебирания вариантов, и теперь только и остается, что продумать детали. К своим я возвращался твердым шагом. Таким же был и мой голос, когда объявил: «Остаемся здесь до завтрашнего утра. Нет, не прямо на этом месте, подберем подходящее и останемся». Гудрон и остальные промолчали, хотя лица у них были такими, как будто они не до конца его приняли. Лишь Трофим сказал: «Лучше всего вернуться к тоннелю, к месту нашей прежней ночевки, тут же проходной двор». Пришлось пожать плечами, ничего не имею против. Тем более направление нужное. Для вас меньше времени уйдет на обратный путь. Что с ними? Без всякой надежды получить ответ поинтересовался я. «Наверняка их чем-то напичкали», — ответил Вячеслав. «Какой-то достаточно сильный психолептик». «Думаешь?» «Почти уверен, все симптомы налицо». «Будет время, покопаюсь в доставшихся трофеях, гарантированно что-то обнаружу». «Ну и как ты поймешь, что это именно?» — резонно поинтересовался Демьян. «Может, какая-нибудь приправа?» «На тебе испробую», — не задержался с ответом проф. «Главное, с дозировкой не промахнуться». «Потопали». До тоннеля идти порядочно, и все-таки Трофим прав. «С единственной оговоркой. Нам стоит вернуться к тоннелю, но не входить в него, а пройти долиной чуть дальше и попытаться отыскать подходящее место там, и если оно найдется, будет куда безопаснее». Такое место действительно нашлось. Пещера. Просторная, неплохо освещенная и сухая. А самое главное, из нее никого не пришлось выселять. Ни мелких тварей, ни крупных хищников. За тот срок, что мне пришлось пробыть на этой планете, мне довелось побывать во многих подобных укрытиях. Жизнь заставляет совершать дневные переходы от одного подобного убежища к другому, так что насмотрелся на них достаточно. И потому с уверенностью мог оценить ее в 5 звездочек. Возможно, существуют и лучше, но мне они точно не попадались, впрочем, как и остальным. Поскольку Гудрон, осмотрев ее, только и сказал: «Да уж, мечта путешественника». Подходы к входу в пещеру просматривались издалека, сам он скрыт растительностью, и дело случая, что мы вообще его обнаружили. Один только запасной выход чего стоил. Узкий, но если скинуть рюкзак и разгрузку, вполне проходимый. И еще он отлично годился в качестве дымохода, если соорудить очаг рядом с ним. Лаз уходил наискосок вверх, тяга воздуха шла от основного входа, и потому дым никак не будет виден даже при свете дня. «Повезло, чего уж там», — полностью согласился с ним Янис, и Остап тоже кивнул. Они трое были теми, кто прожил на чужой планете дольше всех остальных, и потому их мнению можно было доверять полностью. Все 7 нами спасенных продолжали быть безучастными ко всему, что происходит вокруг них, и время от времени на них поглядывая, мы только крутили головой. «И зачем перквизиторам возлех, если у них вот такие снадобья есть?» — недоуменно спросил Демьян, который взял на себя обязанности повара. И это было еще одной проблемой. Нет, не почти полное отсутствие кулинарного таланта самого Демьяна. Запасы продуктов у нас рассчитаны на прежнее количество едоков, а теперь их значительно прибавилось. И облавную, а равно любую другую разновидность охоты не устроишь в связи с известными обстоятельствами. Сегодня нам повезло. По дороге сюда на глаза Остапу попалось какое-то животное размером со свинью, определенно травоядное, которое он и снял единственным выстрелом, но так бывает далеко не всегда, даже при всем изобилии дичи. «Дема, давай-ка я готовкой займусь». Ирма неожиданно решила стать поваром. «Чего это вдруг?» — удивился Демьян. «Все верно. Прежде девушка никакого энтузиазма к готовке не проявляла, пусть никогда и не отлынивала». «Обстоятельства заставляют», — улыбнулась она. «Готовить толком не умею, а пора бы уже научиться, коль скоро умудрилась угодить туда, где ни пиццу, ни роллы не закажешь. Встретится на моем жизненном пути человек, который станет той самой половинкой, и что я смогу ему предложить?» «Сиськи», — буркнул Борис так, чтобы девушка не услышала. «Сейчас». «Ну разве что. Вячеслав Анатольевич, вы мне не поможете? Ребра как-то отделить нужно, даже не представляю, как». Проф вскочил на ноги слишком, на мой взгляд, поспешно. Никогда прежде не видел его таким порывистым в движениях. «Сейчас все сделаем», — уверил он, «а заодно запоминай, тут ничего сложного». Первыми начали приходить в себя спасенные нами девушки. Сидели себе в сторонке неподвижные, как изваяния, и вдруг начали шевелиться. Это было довольно странное зрелище. Они как будто бы по очереди просыпались. Движения у них поначалу были неуверенными, и даже странно, как они могли идти, сначала с перквизиторами, а затем и с нами. Понимание вернулось тоже, поскольку у одной из них, когда она садилась на песчаный пол пещеры, высоко задрался подол юбки, обнажив ноги почти полностью. Находясь в нормальном состоянии, она обязательно бы его поправила, но это случилось через пару часов после того, как мы прибыли сюда. И еще. Они начали крутить головами по сторонам, как будто бы соображая, где они и почему. Вслед за этим вернулась и речь, а также жажда и чувство голода, благо к тому времени Ирма с профом соорудили немудреную мясную похлебку. Хотя, возможно, и не в таком порядке, но они явно ожили. Вопросов к ним было множество. И главный среди них – почему они одеты явно не для путешествия по дикой планете? Платья, юбки? Но все вопросы пришлось отложить до утра. Поев, девушки рухнули спать, как будто не спали уже неделю. Мужчины толком в себя так и не пришли, оставаясь по-прежнему в каком-то подобии оцепенения, и даже почти не реагировали на раздражители. Например, Гудрон, пытаясь растормошить одного из них, интенсивно его потряс, а затем удостоил парой несильных пощечин. Голова у того болталась так, что Бориса пришлось образумить. «Ты ему все мозги стряхнешь». Слава, исследовав содержимое рюкзаков перквизиторов, высказал предположение, что всему виной бурая жидкость, которая хранилась в обычной 1,5-литровой пластиковой бутылке. Тягучая, пахнущая непонятно чем, но определенно содержащая спирт. «Ну, кто рискнет?» — предложил он всем. Дема у нас самый храбрый, кто же еще?» «Из твоих уст такое услышать все равно, что орден получить», — ответил тот, отлично понимая, что Гудрон пытается его подколоть, после чего решительно отказался. «Сам пей». Нашлась емкость и поменьше, тоже заполненная какой-то неизвестной субстанцией грязно-зеленого цвета, но не в пример куда более жидкой. «Противоядие», — заявил все тот же Гудрон. «Из большой бутылки паят, а из этой, когда нужно, приводят в чувство». «Фантазер ты, Боря», — покачал головой Остап, «хотя твои слова не лишены некоторого смысла». Стемнело окончательно, и пора уже было ложиться спать, когда один из мужчин вдруг завалился на бок, после чего, держась обеими руками за горло, начал страшно хрипеть, и изо рта у него показалась пена. «Что с ним?» — обратился сразу ко всем Демьян. «Полегче что-нибудь спроси», — ответил Трофим, который успел заснуть, но хрип его разбудил. «Может, ему воды в горло влить?» «Или той жидкости», — предложил Янис. «Какую именно? И какую дозу?» «Игорь, надо что-то делать», — повернулся ко мне Демьян. «Ну да, удобная позиция. Не знаешь чего-нибудь, задай вопрос главному. Как будто у него всегда и на все есть ответ». «Пристрелить, чтобы не мучился!» Это снова был Гудрон. «Ситуация», — задумчиво сказал Вячеслав. «Полностью согласен, она хуже некуда. Мы считали, что всех их спасли. Но кто сможет утверждать, что они не начнут вот так же вести себя один за другим, и что к утру в живых не останется ни одного и ни одной?» А мужик все продолжал дергать ногами, причем настолько сильно, что его пришлось отволочь в сторону. «Если такой пинок в кого-нибудь угодит, дело запросто закончится переломом ребер». «По-моему, он уже доходит», — внимательно глядя на незнакомца при свете горящей ветки, резюмировал Трофим. Действительно, тот хрипеть перестал, и лишь изредка его тело содрогалось от судорог. «Значит так», — заявил я, — «мне нужны помощники». «Оттранспортировать его к реке?» — спросил Гудрон. «Остап говорит, в ней водится какая-то хрень наподобие крокодилов». Зная Бориса, я был уверен, что он никогда так не сделает. Но его язык, согласен, выдержит далеко не каждый. «Нет, подержать его, пока я ему в рот буду заливать». «Хуже не сделаем?» — спросил Слава проф. «Куда уж хуже», — покачал головой Трофим. «А так, есть шанс». «Смотрите-ка, как будто и еще одному стало плохо». В голосе Демьяна не было удивления, содержалась только констатация факта. «Сейчас он тоже дергаться начнет». «Отнесите его сразу в сторонку. Ирма, посмотри, что там с женщинами. Трофим, Борис, держите этого». Я покачал в руках обе бутылки, подумал и отставил в сторону ту, что побольше. 50 на 50, глядя на меня, сказал Трофим. «А как тебе такой вариант? Возможно, жидкости нужно смешать. Из одной больше, а из другой чуть. Или наоборот, или поровну. А может, большая бутылка для женщин, а другая, соответственно, для мужчин. Или в них концентрат, и его нужно разбавлять водой в строгой пропорции, после чего смешивать определенным образом», — начал перечислять Гудрон. «У нас даже народу не хватит, чтобы испробовать все варианты». Как бы он ни был циничен, но мне не удалось удержаться от улыбки. Мужчина в очередной раз выгнулся дугой, другой начал хрипеть, пока едва слышно. «Держите, чтобы не дергался, и рот ему откройте. В этого из маленькой, во второго из большой, кому-нибудь да повезет. Ничего не будем делать, оба умрут точно».